«Ну, так я же агент в ЦРУ», — начал выкручиваться он. «Мне по должности положено все знать». «И ты собираешься ее вот из этого пистолета?» — нахнула девица. «Да ты что, это для ее нукеров, а женщину нельзя бить, даже цветами. Их надо брать другим оружием». «Каким?» — требовательно спросила Янка. «Лестью, цветами, приятным обхождением». Виталик взялся за второй пистоль. «Не пущу», — отрезала Янка. «Да ты что, с ума сошла?» — опешил царский сплетник. «Это, мадам, у меня как главная подозреваемая теперь в оперативной разработке числится. Я с нее ни днем, ни ночью глаз спускать не должен». То, что сделал неправильный ход, Виталик понял, подняв глаза на Янку. «В этот вертеп ты больше не пойдешь», — сквозь зубы процедила она. «Ну, почему вертеп?» «Да в этом их развратном клубе прошлой ночью такое творилось». «А ты откуда знаешь?» «Да об этом уже весь Великореченск знает. Половина бояр там свои кровные у Шамахана ставили. Им сейчас жены последние волосенки из бород выдирают». «Быстро слухи по столице расползаются», — хмыкнул Виталик. «Но дело в том, что мне там все же надо быть». Юноша тяжко вздохнул и начал забивать заряд во второй пистоль. «Во-первых, обещался. А во-вторых, меня туда зовет мой долг. Для меня, Янка, государственные дела всегда стоят на первом месте». «Да ты в карты-то хоть играть умеешь?» — жалостливо спросила его хозяйка подворья. «Без порток ведь оттуда уйдешь». Девица, видя, что постоялец уперся рогом, решила изменить тактику. И, как ни странно, царский сплетник тут же купился на примитивнейший из вариантов под названием «Слабо». «Ха, ну ты сказала, я и без порток. Да меня карточному жульству в Рамадановске лучше катала обучал». «Тогда давай на интерес», — азартно сказала Янка, вытаскивая из ящика стола колоду карт. «А когда деньги кончатся, на раздевание», — предложил хитрый сплетник. «Согласна». Кадык на горле журналиста заиграл. О таком подарке судьбы он не мечтал, а, получив его, упускать не собирался. Государственные дела сразу отошли на второй план. Царский сплетник сорвался со своего места, плотно закрыл дверь в спальню и даже подпер ее табуреткой, чтобы и какая-нибудь редиска вроде жучка не ворвалась внутрь в самый неподходящий момент. На всякий случай закрыл и окно, сообразив, что редиской может оказаться и пернатый кунак с гор или Васька. Этот подлец всегда умудрялся оказываться там, где его меньше всего ждут. Приняв все меры предосторожности, царский сплетник сел напротив хозяйки подворья и радостно уставился на нее, предвкушая эротическое шоу, которое в конце концов, возможно, закончится в постели. А вдруг девица не ограничится игрой на раздевание и поставит на кон последнее? Янка тем временем упорно тасовала карты, да так неумело, что душа царского сплетника возликовала. «Ну, сдавай. Кстати, а во что играем?» «Для начала в подкидного дурака. Ты не против?» «Да мне пофигу. В дурака так в дурака». Янка раздала карты, и Виталик быстро понял, кто здесь настоящий дурак. Оказывается, он совсем не умел играть в карты. Не помогало ничего, даже жульство, которым он так гордился. Были моменты, когда он пытался просто бросить игру, чуя, что силы не равны. И тогда Янка, словно ненароком, закладывала ногу за ногу так, что край юбки сарафана приподнимался чуть выше, открывая точеную лодыжку, и царский сплетник вновь хватался за карты в надежде на удачу. Но удача, упорно поворачивалась к нему тылом. Короче, часа через три он проиграл все. Жалование на 10 лет вперед, боярскую шапку, боярский, ни разу не надеванный кафтан, посох, пистолеты, одежду, золотую карточку шамахан, которая была в ней, и к 9 часам вечера остался в одних трусах, на которой он играть почему-то не захотел. «Ну что, играем на трусы?» Глаза Янки смеялись. «Не играем», — буркнул Виталик. «Почему?» «Мне в них еще по улице идти. А до посольской слободы путь не близкий. Я без них замерзну». Царский сплетник сердито покосился на свою татуировку. Обычно она всегда предупреждала его о какой-нибудь подлянке, а тут заразочка смолчала. Янка звонко рассмеялась, повертела перед его носом золотой карточкой. — А кто тебя внутрь без пропуска пустит? — радостно спросила она. — Да в их вертеп вход замагичен, а это ключ. Мы с Васькой, в смысле с Василисой, это сразу почуяли. Эта карточка дается только тому, у кого есть презренный металл. И металла этого, по мнению Шамахан, у клиента много. Так что сиди здесь, пока монастырский да царский деньги не продул, и не рыпайся. А завтра утречком я тебе все твои карточные долги прощу. Кроме вот этого. Она опять повертела перед носом карточкой. «Янка», — расстроился Виталик, — «ну мне ж туда по делу надо». «Не играть сначала научись». «Но я же обещал». «И обещание свое сдержишь. Есть у меня тут на примете один профессионал. Настоящий ас карточной игры. Правда, хромает немножко, но это поправимо». «Жучка вместо меня?» — возмутился сплетник. «Не волнуйся, он не подведет», — успокоила сплетника девица, пропуская колоду карт между пальцев. Да так профессионально, что Виталик сразу понял. На первых этапах игры хозяйка подворья просто дурила своего постояльца, разыгрывая простушку. «Я когда-то его с Васькой лично мастерству учила». Девушка сгребла одежду сплетника в охапку, разблокировала дверь, убрав в сторону табуретку, и выскользнула из спальни. «Жучок!» — донесся до Виталика ее ласковый голос со стороны гридницы. «Иди сюда, лапку подлечу». «Сам уже вылечил!» — сердито тявкнул со двора волк. «Оборотень я, аль нет?» «Вот и хорошо, умница. Иди сюда, дело есть. Надо до утра в боярской шапке Виталика походить, в картишки за него сыграть». «У Шамахан?» — обрадовался оборотень. «У них, жучок, у них». «А это я запросто!» — возликовал волк. Судя по топоту ног, а не лап, он сразу рванул в гридницу уже в облике царского сплетника. Виталик высунул нос из спальни, посмотрел вниз. Янка, не откладывая дело в долгий ящик, уже напяливала на оборотня боярский кафтан. «Дам тебе с собой 100 золотых», — строго говорила она жучку. «Играть только в пределах этой суммы. И не вздумай там в долг играть. Только на наличные. И если продуешь больше 100 золотых, домой лучше не приходи. «Ах ты так!» — пробормотал разобиженный юноша. «Ну, тогда и я так. Думаешь, так просто напарить царского сплетника? Фигушки! Меня на мякине не проведешь. У каждого нормального мужика всегда должна быть заначка, про которую его баба не знает». Виталик рванул за своей заначкой. Прикрыв за собой дверь, он откинул крышку сундука, извлек оттуда костюм голландского моряка, пару фитильных пистолетов, на которые он, к счастью, не играл, и золотую карточку, изъятую у казначея. Быстро одевшись, сплетник зарядил пистоли, посетовав, что кремниевых нет. Но что поделаешь? Одна надежда, что они не пригодятся. Ну, а если пригодятся, то... Ну, в конце концов, игра пойдет в подвале бывшей библиотеки, да к тому же ночью. Там будет полно свечей. Одним словом, решил журналист, как-нибудь выкручусь. Засунув золотую карточку в карман, Виталик, чтобы лишний раз не пересекаться с Янкой, выпрыгнул в окно и через сени со двора выскользнул на улицу. Он опередил жучка всего на несколько минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы скрыться в соседнем переулке. А потому оборотень, покинувший дом чуть позднее, так его и не увидел.